Глава 11. Доверять ли своей интуиции? Системность против чуйки. Наличие системы – необходимое, но далеко недостаточное условие. Рынок функционирует так, что трейдер постоянно испытывает искушение отступить от правил под влиянием различных провокаций. С просторов трейдерского рунета. Почему люди не исполняют правила своей торговой системы, даже утверждая, что система хорошая? Совсем, что ли, дураки безвольные? Или все-таки где-то в подсознании крутится, что есть в этой системе родовые косяки и роковые баги? А может, трейдер не наигрался еще и хочет каждый раз снова и снова сам принимать решения и получать каждый раз за них свою минуту славы и порцию адреналина? Или система совсем не заточена под его психологию по темпу, емкости, частотности, уровню просадок? Значит, система пока еще не совсем правильная. При правильной, то есть достаточно доходной и гармонично выстроенной торговой системе, наблюдение ее правил более психологически комфортно, чем нарушение. В ней самой вшиты как кнуты за неисполнение, так и пряники за реализацию. Правильная система функционирует так, что заставляет трейдера постоянно воздерживаться от искушения отступления от правил под влиянием различных провокаций рынка, равно как и излечивает от психологических травм и изгоняет из сердца страх. Ребят, вот вы избалованные, какая разница, тренд, не тренд, надо копейку беречь и приумножать. Надеяться на что-то — это пипец, нужно быть гибким и смотреть по ситуации развития. Все равно мы никогда не предугадаем все основные движения, никогда. Савра из блога на сайте smartdefislab.ru. Савра, а надо предугадывать? Точно нужно быть гибким. А где та грань, за которой гибкость превращается в бестолковую суетливость? Я, как системный трейдер, ничего не могу сделать в плане гибкости, кроме контроля просадки и уменьшения лимитов на торговлю. Рукой паровоз не остановишь. Торговая система не предполагает возможности субъективно принять решение, нарастить усилия, постараться, собраться, не быть тряпкой, взять волю в кулак и отыграться. Так что будем грести по плану и системе. Просадки ведь тоже предусмотрены системой, как и контроль за ними. Когда мы пытаемся импульсивно думать непосредственно перед совершением трейда или сразу после него, то на наш мозг крепко давит психология, и она сильно искажает восприятие нами действительности в стрессовых ситуациях. А трейд — это, как правило, стрессовая ситуация, так как совершается при изменении ранее имеющегося состояния и переходе в новое состояние, которое создает условия для трейда. Ну и ожидание последствий этого изменения также не добавляет спокойствия. 10 сделок, 2 инструмента интрадей. Все 10 в плюс. Не хвастаюсь, понимаю, что дико повезло. И еще каюсь. В 3 случаях отошел от правил. О боже, как тяжело это следовать правилам. А ведь это только демка. Но повезло жутко. Вмешательство оказалось верным. С просторов трейдерского рунета. Нет, дружище, не повезло. Везде. Ибо полученные 10 сделок в плюс очень надолго врежутся в память и в подсознание. И шлейфом от них останутся и желания, и надежда на повторение, и стремление к этому или подобному, но такому же вкусному сериалу плюсовых сделок. Если вмешательство с нарушением правил дало прибыль, то это как раз жутко не повезло. Одно в данном несчастном случае обнадеживает. Что это было на демке? Хотя на демке вообще не стоит торговать. От слова совсем. Ибо она приучает к всяким неправильным вещам, в том числе и к таким виртуальным прибылям и везениям. А ведь психология — составная часть трейдинга, причем из основных. Торговля на демо-счетах же есть лишь суррогат этой составной части. И суррогат, формирующий неправильные привычки как следствие виртуальных реакций на виртуальные события. А как в народе говорят, посеешь привычку – пожнешь судьбу. Причем в данном случае привычка виртуальная, а судьба, по крайней мере, динамика счета, реальная. И когда наступят реальные события на реальных счетах, положительные или отрицательные, то реакция на них будет искаженной демо-опытом, при котором в любой момент можно нажать уже знакомую нам кнопку «Reset», то бишь «Перезагрузка». Если вам кажется, что за счет врожденного аналитического таланта и ума вы сможете зарабатывать, ничего не исследуя и не утруждая себя разработкой торговых систем и торговых стратегий, добро пожаловать в казино. Другого пути нет. Тимофей Мартынов. Ну, например, такую. Как тильтуют алготрейдеры, меняя роботов и стратегии? Или... каково место интуиции выработки алгоритмов и как при этом взаимодействует система 1 и система 2 в терминах Даниэля Канемана? По мне, так системность фильтрует и сглаживает эмоциональную составляющую нашей интуиции. Но без интуиции и мы, системщики, не можем обойтись. Ее мы задействуем в процессе выработки системных правил. Конец примечания. Или что заставляет следовать системе во время длительных просадок, которые случаются даже при алгоритмах, дающих преимущество на длинных интервалах времени? Ведь внутри этих интервалов фазы и состояние рынка тоже переменчивы. Вообще-то тильтом для меня, строгого системщика, являлся бы и отказ от совершения системных сделок. То есть впадение в ступор в связи с рядом убыточных трейдов и нарушение по причине этого дисциплины в виде отказа от исполнения сигналов. Кстати, прекращение работы во время важных новостей и закрытие позиций в предвкушении высокой волатильности могут быть скорее системными ошибками, если тестирование торговой системы проходило в таком режиме, при котором работа на время новостей не приостанавливалась. А, как правило, торговые системы не тестируются на исключение торговли на новостях. Вестников, вход хороший был. Какой же это тильт, если 1. День в плюсе, 2. Сделка в плюс. Тогда уж это жадность, ну точно не тильт. Я не думаю, что вы строго по системе работаете, но если это так, то отлично, и вы молодец. Инвестор Алёша из блога на сайте smartdefislab.ru. Инвестор Алёша. Лучше минус по системе, чем плюс при нарушении дисциплины. Для меня торгануть без системы равнозначно тому, чтобы выйти на улицу босиком. И непривычно, и непрактично. Для системщика торгануть вне системы – это все равно, что для трендовика-интрадейщика ставить лимитные заявки – просто кошмар имени Стивена Кинга. Как-то на днях случайно вместо 10 коней зашортил 100, бросил лимитную заявку на откуп по цене шорт, решив подождать пару минут. Рынок вроде был спокойным. И тут же пошла движуха, хоть и легкая, но против моей заявки, пунктов на 50. Я слегка испугался и чуть подернул ее вверх, и цена тоже вверх поползла. Еще на 50 пунктов. Я еще вверх лимитку, и цена снова вверх. Вот тут я уже вздрогнул и врубил таки заявку по рынку, ибо страх того, что залипну в несистемной позе против тренда с лимитной заявкой, у трендовика-системщика уже до мозга костей. Лучше ужасный конец ошибки, чем ужас без конца от ее усугубления. Примечание. Конь. Фьючерсный контракт. Заявка по рыночной цене исполняется практически мгновенно по существующей в текущий момент цене в биржевом стакане. Конец примечаний. Самое плохое, что может сделать трейдер от скуки, начать поиск другой прибыльной стратегии. Вроде как просто так, для интереса. Если начал искать, то обязательно найдет. И к тому же еще более лучшую. И что после этого делать? Если прошло немного времени, то, как правило, к черту старую стратегию, берем новую. В связи с этим вспоминается указ Сталина в 1942 году. Никакие новшества на танк Т-34 не вносить. Лучшее — враг хорошего. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Да, если статистика накоплена, то видишь не только сахарные времена системы, но и горькие. И видишь, какими по длительности и глубине были просадки, и каким был выход из них. И только когда просадка выкатывает на исторические рекорды, начинаешь мощно и непринужденно скрипеть мозгами. Не на предмет бессистемной торговли для того, чтобы отыграться, а на предмет поиска фишечек, фенечек и фильтриков, которые помогут подровнять эквити хотя бы в прошлом и на основании этого предполагать, что такой подстройкой удастся избежать неприемлемых просадок в будущем. Но пока ищешь и оптимизируешь, работать надо по-прежнему по системе, так как, не работая по системе, что запишешь в свой журнал трейдера и как ты сможешь что-то оптимизировать? Система тем и хороша, что, изменяя ее правила на основании статистики, можно с большей вероятностью предполагать, что улучшенные правила дадут улучшенный результат. А бессистемную торговлю анализировать и системно улучшать невозможно, ибо в ней нет правил, которые можно изменять, влияя на получаемый результат. Входные же данные мы не можем изменить, входные данные нам дает рынок. В бессистемной же торговле, как в бойцовском клубе, одно правило. Никаких правил, а нет правил, нет расчетов. В чем отличие системщика от интуитивщика? Системщик проверяет правила или стратегию, даже если они ему кажутся неработающими, а интуитивщик не проверяет даже те правила и ту стратегию, которые кажутся ему работающими. Трендовые стратегии работают треть времени, а так, чтобы каждый день, неделю или даже месяц класть прибыль в копилку, этого нет. Ну а когда накатывает на нее черная полоса, работа трендовика-системщика состоит в том, чтобы подправить систему так, чтобы такая черная полоса ее не убивала. При этом желательно, чтобы модернизация не убила и ее белые периоды. И так после каждой черной полосы. Чем больше полос, тем при квалифицированном подходе к ней трейдера надежнее система и ровнее ее эквити. Но и тем менее она доходна, так как ослабление негатива каждой черной полосы немного подсеривает и белые полосы. Мы же создаем торговую систему не для того, чтобы торговать без убытков, только в плюс, а с целью иметь общую прибыль, торгуя по установленным правилам, даже когда пилит, когда теряешь уверенность от убытков. Задача системы не в том, чтобы обеспечивать торговлю без убытков, а в том, чтобы давать достаточную доходность при приемлемых просадках и при соблюдении четких и однозначных правил системы, генерирующей четкие и однозначные сигналы для наших действий. Кстати, в продолжение вчерашнего разговора, а есть ли у нас в системе типа реперные точки, как любят некоторые говорить, то есть косвенные показатели работы системы. Ну, например, доходность гэпов. Во-вторых, а насколько наша система интрадейная? Ведь мы довольно большие позы таскаем через ночь, через выходные, через праздники. Как-то ты отсматриваешь эффективность этих ночных и праздничных поз? Эффективно ли это на периоде? Из вопросов подписчиков. Привет. У меня есть статистика доходности каждого часа входов в позиции. Ну, или оставления позиции, в том числе и той, что переносится через ночь. В предыдущие годы она крутится около 2-3% годовых, без учета плеча. То есть 10-20% дохода мы имели в предыдущие годы от такого переноса, так как ночные гэпы были обычно в нашу сторону. А вот за последние 12 месяцев доходность этих гэпов резко выросла до 5% без учета плеча, то есть до 20-25% с их учетом. Получается, что треть, половину всей доходности нам дают ночные гэпы, включая праздничные. Этот рост доходности произошел главным образом на гэпах 9-10 апреля 2018 года. И вследствие этого всплеска доходности у нас увеличился коэффициент переноса позы через ночь. В прошлые годы он был 0,5. С начала этого года 0,65. А сейчас составляет 0,7. По статистике вообще выходит, что надо тащить позу через ночь, не сокращая, но психология и риск форс-мажора все же заставляют применять эту понижайку в 0,7. В принципе, то, что перенос позиций через ночь работает в нашу сторону, понятно, ведь гэпы чаще предпочитают прыгать по трендам, а не против них. И симптомы тренда в системе появляются еще до гэпов. Но сокращение позиций через ночь, включая выходные, это метод страхования от форс-мажоров, а они растут тогда, когда биржа не работает. В рабочее-то время мы страхуемся стопами и исполнением интрадейных сигналов, а вот в ночь оставляем торговую систему наедине с невидимой рукой рынка и не таким уж предсказуемым информационным фоном. Стопы наши просыпаются только вместе с проснувшейся биржей. Я бы навскидку определял коэффициент переноса позиции обратно пропорционально силе движения накануне. А то статистика — вещь хорошая, но периодически черно-белые локальные лебеди искажают среднестатистические данные. И мы потом их, эти искаженные данные, фаршированные лебедями, таскаем в чемодане год из переписки с подписчиками. Желание максимально точно подобрать параметры под всякие обстоятельства объяснимо, но по мере такого подбора это уже будет не объективная полезная статистика, а подгонка данных, чреватая переоптимизацией. А торговой системе надо давать дышать. Ну и в слишком частой ручной подстройке торговой системы начинает чудить наша психология. Например, начинаешь нашептывать, что после мощного движения будет отскок или боковичок. Давай спрячемся под плинтус. Ну или хотя бы немного подкрутим наши настройки. Ну вот и спрятались 10 апреля под плинтус в сишке. В итоге 11 апреля было вдвойне больно и от недобранной прибыли, и от несвоевременной подкрутки настроек ТС. Хотя мы и без этой подкрутки слегка прячемся на следующий день. Понижаек для наших лимитов в торговой системе предостаточно. Примечание. Понижающие коэффициенты при определении задействованных средств, плеч и открываемых позиций. Конец примечания. Однако задним числом после минуса все равно кажется, что было недостаточно. А после плюса – что было избыточно, даже при том, что после плюса боль от недобранной прибыли не так остро ощущается. Плюс обычно сильно смазывает наши негативные ощущения. В моменте, то есть здесь и сейчас, обычно хочется уменьшить лимиты, чтобы избежать боли. И только по итогам 12 месяцев думаешь, ну и какого хрена? Почему только 40% профита взяли, а не чаемые 80%? Чего пугались? Чего тряслись? Брокер просматривает счета клиентов и звонит наиболее успешным для дальнейшего сотрудничества. Это я точно знаю. Значит, скоро позвонят. Андрей Верников. Из блога на сайте smart-lab.ru. Не звонят. Может быть, потому что у генералов есть свои дети? Представляю, вот являюсь я такой красивый, крутой и уверенный в себе и своей ТС и заявляю. Дайте мне миллиард, я поуправляю портфелем, вы же видите, как я крут. Резонно будет в ответ услышать. Гуд, давайте подробнейшее детальное описание вашей системы. Наши профи будут тестировать ее на работоспособность, валидность, стрессоустойчивость, масштабируемость. Мы же солидный инвестиционный институт, и у нас есть свои процедуры, регламенты и протоколы. Так, ладушки, но дальше ведь есть два варианта развития событий. Первый. Профи понравилась моя торговая система, помимо прочего, и в силу ее достаточной оригинальности. Это означает что? Что часть денег, которыми сейчас управляют профи, которые задействованы под их торговой системой, должны будут перейти ко мне и к моим торговым системам. А им это надо? Значит, если у них будут сомнения, то, естественно, они будут у них в приоритете, сознательно или подсознательно. А в любом чужом продукте, особенно таком рискованном и неоднозначном, как торговая система трейдера, сомнения есть и должны быть. Значит, мне надо будет рвать глотку, интеллект, нервы для того, чтобы таки убедить профи, что я годный фрукт для их корзины. Хорошо. Убедил. Но обязательно ли они мне скажут? Четко работаем. А вдруг они, убежденные мною, таки возьмут и заныкают мою любушку, мою торговую системушку, и будут юзать ее сами в удовлетворение своих корыстных похотей. А мне таки лукаво буркнут. Не годится, не убедил. И самое печальное. А вдруг моя торговая система и на самом деле так себе велосипед, а я лишь убедил себя в ее крутости. Профи же возьмут, разберут и увидят ее уязвимости и слабости. Что они мне честно скажут? Естественно. Не годится, не убедил. То есть и в первом, и во втором случае я услышу одинаковый ответ, и он меня по-любому расстроит и посеет во мне зерна сомнений. А успешному трейдеру эти сомнения нужны? Они же ведь делают его неуверенным в себе и своей торговой системе, а значит, не таким успешным. Вот такие риски и неприятности могут поджидать успешных трейдеров-системщиков перед и за вратами управляющих компаний. Поджидают ли на самом деле, не в курсе. Не звонил и не ходил в управляющие компании со своей торговой системой. И не пойду по указанным выше соображениям. Может, и они мне не звонят по тем же соображениям. За 5 лет я столько испытал поражений перед тем, как найти в рынке стабильность. Я научился быть гибким к рынку, не переть против движа. Но все равно ожидаю потерь, так как это было раньше и в подсознании отложилось. Следующая неделя будет тяжелой. Чувствую, ведь эмоционально я в страхе потерь. Торговля начнется, как обычно. Все действия выполнятся строго в рамках системы, но что делать с психологической подготовкой? Какие, знаете, методы? ММ, соблюдаю, все как у людей. Расскажите, если у вас такое было. DMI. Примечание. ММ. Money Management. Управление капиталом. Конец примечания. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Если ты системщик и трендовик, то с учетом того, что у нас больше половины трейдов убыточны, можно попробовать зарядить систему управления портфелем по принципу антикелли, о котором мы говорили в 7 главе. Уменьшать лимиты и позиции по мере нарастания прибыли и увеличивать по мере нарастания убытков. Но, задействуя этот подход, мы улучшаем параметры своей торговой системы, только если она антиперсистентна по показателям доходности. Примечание. Персистентность – продолжительность сохранения характеристик системы, то есть в данном случае трендовость динамики счета. Конец примечания. Но при его применении страх потерь будет с каждым днем уменьшаться вместе с ростом прибыли на счете и соответствующим уменьшением лимитов, и будет больше душевного комфорта и спокухи. Подчеркиваю, надо с достаточной степенью достоверности убедиться, что твоя торговая система действительно антиперсистентна по доходности. Ну и параметры такого мани-менеджмента надо четко определить, с учетом дроудаунов, капитала, целей по доходности. Так как ты строгий системщик, то с этим разберешься на раз-два. Но это был совет общего порядка, просто соображение по поводу. Для себя же я выстроил систему динамических изменений, лимитов на сделки и позиции в зависимости от результатов предыдущих 12 месяцев. Примечание. Один коллега, ссылаясь на изыскания американских трейдеров, утверждает, что оптимальнее брать более короткий интервал времени, около 3 месяцев, но для меня такой вариант представляется менее технологичным. Но в качестве резерва для совершенствования своей ТС закладочку в голове оставил. Конец примечания. Эти изменения вносят необходимый элемент игры в такое серьезное дело, как money management, и снижают стрессовость нашего постоянного трейдинга. Может быть, тебе тоже придумать какую-нибудь систему динамики лимитов? Увеличение и уменьшение по итогам предыдущего дня. Дело, правда, небезопасно, если нет достаточной статистики своей торговой системы, то есть нет достаточной ясности, насколько она колебательна по equity, динамике счета, а значит, насколько серийные плюсовые и минусовые дни. Бывает, что торговая система реагирует положительно на повышение лимитов после убыточной сессии и уменьшение после прибыльной. Это когда система, как я говорю, колебательна или персистентна, в моем понимании. А бывает и наоборот. Тогда система негативно реагирует на рост лимитов после убыточных дней и снижение после прибыльных, то есть реагирует подобно усреднению на трендовом рынке. Кстати, на LCE 2018 я первые 3/4 срока конкурса использовал метод Келли, то есть уменьшал лимиты по мере вхождения в просадку и наращивал по мере выхода из нее, а на финише включил антикелли. Первый метод рассчитан на неограниченную максимизацию результата в случае попадания на свою фазу рынка. Как попал в 1987 году Ларри Вильямс. А второй метод – на максимизацию результата в условиях плохого рынка. Второй метод тоже, в принципе, грозит кочергой на эквити, о чем мы раньше уже говорили. Но в данном случае я использовал его осознанно и рассчитанно. Зная и срок окончания конкурса, и сумму, которой я располагал и мог задействовать без ущерба для общей динамики всего портфеля по всем моим счетам, и зная показатели персистентности своей ТС. В такой системе ограничений найти решение оптимизационной задачи для выхода в ноль было не так уж и сложно, а задачей на последнюю неделю было выйти в плюс из 20-процентной просадки. Примечание. Максимально допустимой просадкой мною было установлено 25% от стартовой суммы. Так я и вышел в плюс 0,3%. Это не просто мизерная прибыль за 3 месяца, как может показаться. Это блестящая реализация поставленной задачи через построенную модель мани-менеджмента. К сожалению, большинство других задач в трейдинге не столь ограничены временем, ресурсами и целями. И потому достичь их куда сложнее. А Элче и мы еще выиграем. Дождемся своей фазы рынка и выиграем. В том числе и благодаря тому опыту и тем наработкам, которые были получены и отточены на прошедших конкурсах, даже давших лишь 0,3% плюса. Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Брюс Ли. Вестников, спасибо. Проблема все-таки кроется, наверное, в объемах. Ведь когда у меня была полоса потерь, были большие объемы, и я их не уменьшал. Главное, не потерять заработанные деньги, ведь это время и нервы, как говорится. DMI. Из блога на сайте smartdefislab.ru. DMI. Ну, не всегда. Главное, не потерять. Бывает, что важнее взять то, что дает рынок. А без потерь не бывает и прибыли. А вот объемы я предлагаю уменьшать, только плавно и просчитанно, а не так, как тебе советуют, в 10 раз уменьшить. Почему в 10, а не в 5 или в 3? И почему сразу, а не по частям? И на прибыльном участке equity или на убыточном? И как это отразится на конечной эффективности, а не только на психологическом комфорте? В общем, я свой вариант как системщик системщику изложил. Новичкам же я обычно советую не баловаться с микродепозитами и начинать работать сразу со значимых сумм, ибо если сумма незначима, то с ней можно только играть, а не работать. Например, заносящие по сотке баксов на Форекс каждый месяц, проигрывая их в 9 случаях из 10, а в 10-м случае разгоняя в 10 раз, играют, а не работают. И похохатывают, довольные собой и своей удалью, делясь на форумах про очередной слив депо. И это правильно. Какая сумма, такое и отношение. Смешные, скажем, серьезно, суммы и отношения. Вот почему меня крепко смущает твой метод восстановления дисциплины и системности путем ухода в игровой размер депозита. И потому мне кажется, что надо снова ставить значимый размер позиции, а в данном случае, может быть, даже и выше, и подходить к нему со всей строгостью трейдерского закона. Выбить клин клином. Стресс суперстрессом. Кстати, о стрессах. Некоторые коллеги подозревают, что инсульт, случившийся у меня в сентябре 2016 года, следствие трейдерских стрессов. Ну, не знаю. Инсульты случались и случаются у миллионов людей, далеких от трейдинга. Но вот восстанавливаться после инсульта системность трейдинга изрядно помогла, так как восстановить навык работы со строго формализованной системой куда проще, чем начать интуитивничать после пробоины в чердаке. Интуитивщику уже в аналогичной ситуации надо начинать все практически с нуля – и снова напрягать нервы и интеллект на каждом своем трейдерском решении, что в болезненном и постболезненном состоянии весьма непросто. А системщику надо лишь довериться своей торговой системе и вспомнить или прочитать в своих конспектах и регламентах, куда и на какие цифры смотреть и куда и на какие кнопки нажимать. Примечание. Главной ценностью своей торговой системы я считаю управляющую таблицу в Excel, представляющую собой и журнал трейдера, и тестировщик, и оптимизатор торговли, хотя ученикам она обычно не столь интересна, как сакральные знания, где покупать и где продавать. Конец примечания. Ну и при необходимости восстановить ряд пропущенных данных в статистике для своей торговой системы. Зачем я сейчас сказал про инсульт? Ну так ведь системный трейдер должен быть честным, в первую очередь перед собой и своей торговой системой. Любое лукавство, как в сторону приукрашивания, так и в сторону умаления результатов, ведет к ухудшению эффективности системы в силу либо избыточных рисков, либо избыточной перестраховки. А коли мы должны быть честны и откровенны перед собой, то почему мы должны быть не совсем честны и не до конца откровенны перед другими? А теперь, пожалуй, самое время откровений не о том, как мы теряем, а о том, как я терял и как я совершил один хороший трейд.